Однако, добравшись до места, они не обнаружили ни миссии, ни Бема. Все исчезло. Или никогда не существовало. Орнитолог как в воду канул. Бельгийцу тоже не пришлось надолго задержаться в Банге. Через год Макс Бем, живой и невредимый, объявился в Банге. Он объяснил, что вертолет конголезского лесного ведомства подобрал его и доставил в Браззавиль, а затем, чудом выжив, он вернулся на самолете в Швейцарию. А там, благодаря кропотливому лечению в одной из женевских клиник, он выздоровел. Теперь это была лишь тень прежнего Бема. Он постоянно говорил о своей жене. На дворе был октябрь 1978 года. Вскоре Макс Бем уехал и больше уже никогда не возвращался в Центральную Африку. С тех пор вместо швейцарца алмазными шахтами занимался один чех по имени Отто Кифер, бывший наемник. Вот и вся история, Луи. Мой разговор с Яром пролил свет на некоторые события, однако там, где и без того было много тумана, он еще больше сгустился. Например, после смерти Ирен Бем следы сына совсем потерялись. Пересадка сердца тоже остается загадкой, разве что теперь известно примерное время операции. По всей вероятности, ее сделали осенью 1977 года. Но лечение в Женеве — явная ложь. Бем не был зарегистрирован ни в одной швейцарской клинике за последние 20 лет. Остается пойти по алмазному следу. Я убежден, что Бем сколотил состояние именно на драгоценных камнях. И я горько сожалею, что маршрут вашей поездки не пролегает через Центральноафриканскую республику, потому что тогда вы могли бы многое прояснить. Возможно, вы что-нибудь найдете в Египте или Судане. Что касается меня, то с 7 сентября я беру неделю отпуска. Я намереваюсь съездить в Антверпен и наведаться на алмазную биржу. Уверен, что там отыщутся следы Макса Бема. Я делюсь с вами самой свежей информацией. Поразмыслим над тем, что есть, и постараемся связаться как можно скорее. До ближайших новостей. РВ. Пока я читал, мои мысли разбрелись в разные стороны. Я старался составить единую картину из имевшихся у меня фрагментов головоломки. Из фотографий, запечатлевших Ирен и Филиппа, рентгенограммы сердца Макса Бема и особенно невыносимо жутких снимков изуродованных негритянских тел. Дюма еще кое-чего не знал. Мне была хорошо знакома история Центральной Африки, у меня имелись на то личные причины. Известно мне было и имя Отто Кифера, ближайшего помощника Бакассы. Этот человек, бежавший из Чехословакии, отличался неумолимой жестокостью и стал знаменит благодаря своим методам устрашения. Он засовывал гранату в рот пленнику, и если тот отказывался давать показания, взрывал ее. За это ему дали милое прозвище — Тонтон-граната. Бем и Кифер олицетворяли собой два символа зверства — кусачки и гранату. Я погасил свет. Несмотря на усталость, уснуть не удалось. Кончилось тем, что, не зажигая лампы, я связался с системой «Аргус». Телефонные линии Софии, менее загруженные в столь поздний час, обеспечили мне отличное соединение. В полумраке комнаты на цифровой карте Восточной Европы снова появилась траектория полета аистов. Единственная интересная новость. Один из аистов уже оказался в Болгарии. Он опустился на землю на большой равнине неподалеку от Сливена, города, где жил Райко Николич. Глава 10. В Софии все изменилось. Настало время американской мечты. Не зная точно, какое будущее сулит им Европа, болгары повернулись лицом к Соединенным Штатам. Отныне знание английского языка открывает в Софии все двери. Говорят даже, что американцам въездная виза выдается бесплатно. Это уж слишком. А ведь не прошло и 2 лет с той поры, когда Болгарию называли 16-й республикой Советского Союза. Марсель Минаус говорил громко, переходя от ярости к иронии обратно. Было 10 часов утра. Мы ехали под ярким солнцем вдоль гор Старопланина. Нашим взором открывались трепещущие от нежного прикосновения лучей поля самых неожиданных цветов. Искрящегося желтого, приглушенного голубого, бледно-зеленого. Мелькали белые деревенские домики, светлые и легкие. Я вел машину, следуя указаниям Марселя. Он взял с собой Йету, свою невесту, забавную цыганку, одетую в поддельный костюм Шанель из грубой хлопковой ткани.